Глава шестая. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их. И потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Сомерсет Моэм. Меня сопровождал пожилой мужчина в шелковом костюме с золотистой вышивкой. Я обратила внимание, что в этом доме весь обслуживающий персонал одет в униформу, соответствующую интерьеру дома. В прошлый раз я не осматривалась по сторонам. Я была слишком подавлена, испугана, и мне было все равно, где страдать. Для меня оба дома были просто клетками, в которых я испытывала мучения и ужас. Сейчас, мне кажется, это было давно. И даже не верится, что я могла настолько ненавидеть все, что касалось моего мужа. Все изменилось настолько, что теперь мне безумно, да дрожи во всем теле интересен каждый мизерный факт из его биографии, каждый штрих и оттенок. Интересно все, что касается Тамерлана до Гурнамаева, потому что я намерена стать частью его мира или умереть. Третьего не дано. Третье меня никогда не устроит. Я буду воевать за все, что может стать моим, и прежде всего за него самого. Красивый дом. Огромный, напоминающий дворец, много вычурных завитушек в интерьере, много золотого цвета и блеска, ощущение античности, запах старины и вековых традиций. Дом вне времени и пространства. На стенах великолепные картины сражений, охоты, пиршеств времен татаро-монгольского ханства. Старинное оружие начищено до блеска и сверкает бликами, струящимся из огромных окон в дневном свете. Я нервничала. Внутри меня бурлил адреналин, как будто в моей крови бушевала торнадо из самых разных эмоций. Одна из них, конечно же, страх и некое возбуждение от собственной наглой смелости. Я иду в клешни самого Скорпиона, в клешни страшного человека, пожалуй, единственного, кто пугал меня больше собственного мужа. Но если я струшу, мне никогда не подняться с колен, а я стоять на них больше не намерена. Поднялась по сверкающей белизной лестнице, святыми золотыми перилами, и, медленно выдохнув, вошла следом за слугой в огромную, просторную оранжерею под открытым небом. Точнее, с крышей из диковинных цветов, сплетенных между собой в живые узоры разного цвета. Старик сидел за круглым стеклянным столиком в плетеном кресле, его ноги прикрыты клетчатым пледом, а на плече сидит огромный черный ворон, и старик кормит его с ладони кусочками сырого мяса. Едва я вошла, они вместе с птицей повернулись ко мне. По коже пошли мурашки, и я нервно сглотнула комок, застрявший в горле. Оказывается, я совершенно не готова к этой встрече, и пожилой мужчина с буйными седыми волосами и зорким взглядом черных глаз внушает мне мистический ужас, как и птица, сидящая на его плече. «Смотри, Генрих, кто к нам пришел!» Захотелось развернуться и бежать прочь так быстро, чтобы в ушах свистело, но я решительно пошла вперед. Ни за что не покажу этому старику свой страх и слабость. «Ангахай? Или называть тебя как-то иначе? Внук придумал тебе имя, но у тебя имеется и твое настоящее. Акцент похож на акцент Тамерлана, и голоса у них тоже похожи. Нет, Ангахай — мое настоящее имя. Никаких эмоций в глазах Батыра. И ворон нервирует пристальным взглядом, чуть склонил голову и смотрит на меня так, как будто сейчас вспорхнет и выклюет мне глаза. Присаживайся. Завтрак будет с минуты на минуту. Сегодня ты выглядишь иначе. Осмотрел меня с ног до головы, заставив то бледнеть, то краснеть. Да, я тщательно готовилась к этой встрече и оделась скромно, неброско, в светло-голубых тонах, волосы заплела в косу. Зимбага лично помогала мне выбрать наряд и прическу. Не думаю, что это будет иметь значение. Если ты ему не понравишься, то неважно, во что будешь одета, а если понравишься... Хотя это из разряда фантастики, то понравишься и в самых отвратительных тряпках. Но Батыру Дугурнамаеву не нравится никто, кроме него самого и его обожаемого внука. Я села напротив старика и покосилась на ворона, который спрыгнул с плеча хозяина на стол и, осторожно, ступая по краешку, двигался в моем направлении. «Это комплимент?» «Нет, констатация факта». Он и не думал быть со мной приветливым. Оказалось, что я на это рассчитывала. Хотя бы даже в виде лицемерия, но я ошиблась. Вошел слуга с подносом, начал расставлять перед нами чайник с ароматным чаем, чашки и нарезанные треугольниками кусочки жирного слоеного пирога, украшенного вишнями. Мне услужливо налили чай и положили в блюдце кусочек сладости. Я поблагодарила слугу и поднесла чай ко рту. «Думаешь, я позвал тебя для милого семейного завтрака? Для меня ты дешевка, хоть в тех шелюховатых тряпках, что в этом наряде». Едва коснулась губами ароматной жидкости, обожгла губы и не отпила. «Сколько ты хочешь за то, чтобы исчезнуть навсегда из жизни моего внука?» Быстрый взгляд на морщинистое лицо, покрытое пигментными пятнами, смотрит прямо в глаза так же плотоядно, как и его ворон. Нет, не похотливо, а именно плотоядно, с желанием отклевать кусок мяса и сожрать. И мне вдруг приходит в голову, что это он сделал. Он приказал похитить меня и обставить все так, будто я сбежала. Это он хотел от меня избавиться. Я резко поставила чашку на стол. Я не думала, что счастье вашего внука имеет цену. Старик рассмеялся, а ворон приблизился ко мне еще ближе. И это напрягало, нервировало и давило. Я должна обороняться и ожидать подвох от них обоих. «Девочка, ты реально считаешь, что принесешь Лану счастье? Ты — убогое существо с помойки». Втянула в легкие побольше воздуха, стараясь успокоиться и понимая, что старик намеренно выводит меня на эмоции. Не знаю, не я его выбирала, а он меня. Говорят, вкус к прекрасному передается генетически. Вздернула подбородок, а улыбка медленно сошла с тонких губ старика. «Я предлагаю тебе столько денег, сколько захочешь, столько золота, сколько унесешь, новое имя, новую жизнь и гарантию, что он никогда тебя не найдет. Какая невиданная щедрость!» Все же подула на свой чай, но передумала и поставила чашку на стол. «А с чего вы решили, что я в чем-то нуждаюсь? Ваш внук и так осыпает меня золотом и подарками. Я ведь жена самого Тамерлана Дугурнамаева». «Глупости», — На тебе даже нет обручального кольца, и он венчался с тобой в каком-то вонючем подвале, лишь бы получить наследство. Таких, как ты, трахают и вышвыривают за ненадобностью уже утром». Я стиснула чашку обеими руками и краем глаза заметила, что ворон уже настолько близко. Один взмах крыла, и он может впиться клювом в мою руку. «Я задержалась, вам не кажется?» Подняла взгляд на старика, а он невозмутимо закурил трубку и выпустил дым в мою сторону. «Кажется, ты задержалась. Тебе пора убраться и не мешать моему внуку, не портить его репутацию своим ничтожным происхождением. Такая не должна носить фамилию Дугур-Намаева». Я сдавила чашку так, что-то треснуло, и чай пролился на белую скатерть, а ворон, взмахнув крыльями, шарахнулся в сторону. «Но я ее уже ношу, как бы вам это ни претило. Мне не нужны ваши деньги и ваше золото, оставьте их себе». «Запомни, я предлагаю что-то один единственный раз. Это твой шанс убраться по-хорошему и остаться в живых. Я вас не боюсь». Глядя прямо ему в глаза и не моргая, слуга вытирает стол, промакивает скатерть, а я смотрю на мерзкого, наглого старика и понимаю, что наживаю себе лютого врага, который при первом же удобном случае сожрет меня вместе с потрохами. «Это от глупости, потому что не знаешь, кто я и на что способен». «Вы способны только угрожать. Один раз у вас уже ничего не получилось. Я способен сделать так, что ты не выйдешь живой из этого дома». Наклонился ко мне и сдавил осколок чашки сильными длинными пальцами, унизанными перстнями. «Я раздавлю тебя, как букашку. Бери то, что предлагаю, и убирайся. Не льсти себе. Ты временное недоразумение, иначе мой внук не катался бы по притонам в поисках новой дырки. Он быстро найдет тебе замену. Таких убогих миллионы. Будь ты чем-то серьезным, он бы хотел от тебя детей. Но от таких наши не рожают». Словно ножом в сердце, по самому больному, в самый нарыв и до боли, так что передернуло всю. Злорадно усмехнулся, понимая, что попал в цель. «Я сам найду ему жену, достойную, породистую. Она подарит мне правнука. Уйди с дороги, малышка. Ты слишком слаба и ничтожна, чтобы противостоять мне. И будь ты умной, давно бы это поняла. Давай мирно решим этот вопрос. Ты скажешь, сколько? Я дам, и твоя жизнь превратится в сказку где-то очень далеко отсюда. Или она превратится в ад прямо здесь и начиная с этого момента». Резко встала с кресла. Ворон крикнул и взлетел вверх, а потом сел возле моей тарелки. «Дед нарочно его держит здесь при мне, чтоб действовать мне на нервы, давить еще сильнее. Я люблю вашего внука. И мне не нужны деньги или золото. Мне нужен он, и я не уйду. И чем скорее вы это поймете, тем лучше для вас. Я его люблю. Если вы вообще знаете, что это такое». «Маленькая сучка», — зашипел старик, — «я прикажу утопить тебя в этом фонтане, а потом закопать так, что ни одна собака не найдет». Я с ужасом приготовилась к самому худшему, даже в лице изменилась, ощутила, как кровь застыла внутри от страха, ведь он и правда может приказать утопить меня или зарезать, а может и отравить. «Моя сучка!» — прогремел знакомый голос, и сердце дико забилось в груди, настолько сильно, что стало больно дышать. «Запомни, дед, моя, и никогда об этом не забывай!» Дед откинулся на спинку кресла. Его лицо опять казалось спокойным и непроницаемым. «Явился. Что-то ты долго шел за своей сучкой. Я думал, ты уже отдал ее мне на растерзание. Даже обрадовался». Батыр невозмутимо отпил чай из своей чашки и сунул в рот целый кусок пирога. На усы посыпалась сахарная пудра. «Я приехал сказать, что мы принимаем приглашение на твой день рождения и забрать свою жену». В эту секунду ворон оказался у меня на плече и громко каркнул. От неожиданности я зажмурилась и вся сжалась, готовая к неминуемой боли. Но вместо нее ощутила, как что-то нежно пощипывает меня за волосы. «Генрих, чертов предатель! Это не золото!» Но птица сидела у меня на плече и трогала мои локоны, потом зарылась в них клювом. «И еще, дед, если ты еще раз самовольно пригласишь мою жену к себе, не уведомив меня, ты сильно пожалеешь об этом». Тамерлан сжал мои руки чуть выше локтей с такой силой, что у меня потемнело перед глазами. Ворон тут же клюнул его в запястье. Хан зарычал, глядя прямо на птицу жутким взглядом, и махнул на нее широкой ладонью. Ворон с криком упорхнул обратно к своему хозяину и сел на спинку кресла. «Ты сильно пожалеешь». Видимо, было сказано не только деду, но и мне. Хан взял меня за руку и потянул к выходу, сдавливая мои пальцы с такой силой, что я ощущала, как хрустят мои косточки. Когда мы вышли на улицу, я услышала его рык возле самого уха. «Молись, Ангахай».